в зеленый дол. Но откуда возвращался, этого он и сам не знал. События последних месяцев оглушили его, запутали, сбили обычную его бесшабашность и самоуверенность. Все началось с ухода отца к Клавдии Никулиной. Митька, как и Степанида, узнал об этом ранним утром, когда им кто-то сообщил, что Фрол ночевал у Клавдии. Едва осмыслив случившееся, он остолбенел и онемел. Как? У Клашки? О которой у самого Митьки нет-нет, да мелькали вороватые мыслишки. А мать стонала и причитала, болтая растрепанной головой. «Сыночек мой, отец-то, видано ли, позор-то какой! Уж я ли не берегла дом? Что заработано, что с огороду, когда продано, все в дом, в свое гнездо, а он сам вертопрах, к вертопрахе и ушел». Митькины уши были словно заложены ватой, голос матери доходил еле-еле. Сорвавшись, он побежал к дому Никулиной, схватил отца за грудь. «Ты что устраиваешь, отец? Ты к кому это?» От отцовского удара он отлетел в угол, стер рукавом с подбородка просочившуюся полоску крови. Вату из ушей отец тоже, вероятно, выбил, потому что Митька отчетливо услышал: «Сопляк еще мне, чтобы понимал». «За что?» — прохрипел Митька, нагнул голову, готовясь ринуться на отца. «За все. Половину за внучку Шатрова. Но-но! Охолони-ка! Не то и остаток получишь. Другая половина потяжельше будет». Митька, может, и не охолонул, но повел головой, будто прислушавшись к чему-то. «При чем тут Шатрова?» «Притом, на станцию-то кому бегал? Зачем?» «А-а!» — Митька нехорошо ухмыльнулся. «Так за этим же! Зачем ты сюда вот? Только я холостой вроде!» Отец поглядел на него и произнес: «Вроде и другая половина тебе не лишняя будет». В голосе его было такое, отчего Митька снова повел головой. «Интересно рассуждаешь, батя. Тебе можно, а мне? Не вижу логики». «Молоко-то еще на губах висит, чтоб увидеть. Оближи сперва их». Эти слова смертельно обидели Митьку. Он снова наклонил голову, но, не решаясь броситься на отца, весь вздрагивал, топтался на месте. «Молоко? Облизать, значит?» — переспросил он. «Что ж, ладно, я с Зинкой жил, а ты с Клашкой живи. Обратаем старух». Фрол как стоял, так и продолжал стоять, не шелохнувшись. Он только начал медленно бледнеть. По мере того, как Фрола заливала бледность, все черты его крупного лица становились резче, отчетливее. Курганов будто бы каменел на глазах. «Что?» — спросил он, шевеля губами. «Вот тебе и что! Оно складно у нас получится, Влад!» «Значит, сын у Зинки». «Что сын?» Митька еще раз, но теперь глуповато усмехнулся. «И у тебя теперь будет...» «Дмитрий!» Митька опомнился, когда уже висел в воздухе. Отец держал его на весу, то поднося поближе к глазам, то отстраняя подальше, словно выбирая, с какого расстояния можно лучше всего рассмотреть сына. «Батя! Батя!» — хрипел Митька. «Гляди мне в глаза!» «Гляди!» — закричал Фрол. Митька было посмотрел, но, моргнув виновато, раз-другой отвел взгляд. Из отцовских глаз, больших, усталых, мутных, выкатывались крупные слезы, упали вниз, оставив на шершавой коже щек две впалые полоски. «Эх ты, сын!»